Литература для внеклассного чтения. Ноябрьская революция 1918 года в Германии. Бредель. Сыновья. Рейн. На развалинах империи. Черный. Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте. Венгерская Советская Республика. Иллеш. Тисса горит. Кун. Белла Кун. Жизнь замечательных людей. Лендьел. Беспокойная жизнь Ференца Пренна, или «Стрелки указывают будущее». Революционное движение в капиталистических странах. Рост национально-освободительного движения. Големба. Грамши. Жизнь замечательных людей. Джерманетто. Записки Цирюльника. Из воспоминаний итальянского революционера. Драбкина. Навстречу бурям. Повесть о Джоне Риде. Матвеева. Отец республики. Повесть о Сун Ят-сене. Ленинская гвардия планеты. Рассказы о соратниках и современниках Ленина. Рид. 10 дней, которые потрясли мир. Тудев. За полярной звездой. Повесть о Сухобаторе. Зарубежные страны в 1924-1939 годах. Германия. Вайнерт. Избранные. Брехт. Трехгрошовая опера. Матушка Кураж и ее дети. Зегерс. Мертвые остаются молодыми. Седьмой крест. Ремарк. На Западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. Фихтвангер. Семья Оппенгейм. Семья Оперман. Успех. Парнов. Секретный узник. Повесть об Эрнсте Тельмане. Соединенные Штаты Америки. Драйзер. Американская трагедия. Трагическая Америка. Главы из книги. Синклер. Автомобильный король. Повесть о Фордовской Америке. Маяковский. Стихи об Америке. Мое открытие Америки. Англия. Кронин. Звезды смотрят вниз. Цитадель. Лэмберт. Не время спать. Триз. Разыскиваются. Кольцов. Стачка в тумане. Франция. Барбюс. Огонь. Ролан. Очарованная душа. Сент-Экзюпери. Земля людей. Торрес. Сын народа. Фревиль. Тяжелый хлеб. Испания. Кольцов. Испанский дневник. Кузнецов. На далеком меридиане. Родинцев. Под небом Испании. Савич. Два года в Испании. 1937-1939. Очерки и рассказы. Романсера Испанской войны. 1936-1939 годы. Хемингуэй. Пятая колонна. По ком звонит колокол. Китай. Мао Дунь. Распад. Казанин. В штабе Блюхера. Воспоминания о китайской революции 1925-1927 годов. Черепанов. Записки военного советника в Китае. Владимиров. Рязанцев. Страницы политической биографии Мао Цзэдуна. Индия. Аббас.